Сергей Нечаев. Иван Грозный. Жены и наложницы. Предисловие. Жен у Грозного было юридически пять. Анастасия, Мария Темрюковна, Марфа, Анна Колтовская и Мария Нагая. А фактически четыре. Мария Нагая выглядит все же незаконной, так что ее потомство не вправе претендовать на престол. Но тут-то и кроется очередная загадка. Борис Годунов, исправитель России, ставший русским царем, как раз и имел все основания к тому, чтобы представить Марию Нагую и ее сына совершенно незаконными, неправильными. А значит, уже с его подачи с документами могли и поработать надежные люди, добавив Грозному лишних жен, дабы Мария и Дмитрий предстали персонами, никаких прав на престол не имеющими. Но нет полной ясности, хоть ты тресни. Есть летописи, почти все сочиненные гораздо позже событий. Есть заинтересованные лица, вполне способные летописи подправить. Есть сказочники, по тем или иным причинам разводившие турусы на колесах. А истина, полное впечатление, безнадежно затерялась в минувших веках. Грозный, без сомнений, женщин вниманием не обходил. Но вторая половина его жизни отображена настолько туманно, что руки опускаются в попытках отделить правду от сказок. Куда уж дальше, если даже Валишевский, немало потрудившись для разрушения многих идиотских мифов о Грозном, однажды написал следующее. Вполне возможно, что даже опричники служили для удовлетворения таких наклонностей и вкусов его страстной и неумеренной природы, которых, по-видимому, не могли ослабить в нем ни старость, ни болезни. Возможно, что этот привычный разврат принимал иногда самые отвратительные и жестокие формы. Уж если такое писал один из самых объективных биографов Грозного, чего можно было ожидать от тех, кто слепо мифам следует, предпочитая их реальности? Александр Бушков.